Глава 65. Ольга. Я слышала их разговор. В приоткрытую дверь все было слышно. И сердце мое холодело от каждого слова графа. Он хотел меня купить. Купить! И для чего? Чтобы издеваться, как над теми несчастными, чьи трупы потом находили. О, как же я не хотела на их место! Я и пожить-то толком еще не успела. Мира не узнала. Не узнала любви. И теперь просто погибну в лапах изверга и душегуба. Однако Михаил неожиданно для меня проявил такую твердость и не отдал меня графу. Да просто напрочь отказался, и все. Правда, солгал про то, что вольную мне дал. Не давал ведь ничего на самом деле. Но то была ложь во благо. Я это понимала и не обижалась на князя. Он сказал так, чтобы граф прекратил давить на него со своими расспросами. Сказал, чтобы меня спасти. И это было так благородно, так по-мужски. Я не знала, как благодарить за этот поступок Ларина. В мире, где крепостные просто вещи, игрушки, князь взял и заступился за меня. Не дал свершиться несправедливости и не дал погибели забрать меня в свои мерзкие когтистые лапы. Я никогда не забуду этого поступка Михаила. Все-таки он очень порядочный и настоящий мужчина. Пусть мы из совсем разных миров, в прямом смысле этого понятия. Вот только в конце их диалога с графом я не понимала, что произошло. Кажется, бокал лопнул в руках Романовского, и князь стал гнать его домой. Наверное, это его сила стала пробуждаться. Он говаривал, что держит ее под контролем. Но из-за гнева та перестает подчиняться. У Сонечки так. Значит, и у Михаила тоже. Значит, Ларин разозлился на графа. Из-за меня? Я слушала все это и просто не могла поверить собственным ушам. Да, князь сердился на своего компаньона за то, что тот столь настойчиво пытался меня забрать. А Ларин отдавать не хотел. Надо же. Он действительно, как сказал Романовского, из принципа слуг не переуступает. Или здесь все же дело лично во мне? Может, он именно меня не хотел отдавать? Почему? Очень любопытно. Аж ладони вспотели, и сердце забилось быстро-быстро. Могли ли у князя зародиться ко мне какие-то чувства, какие у меня к нему? Наверное, могли. И выразить их мне он не мог. Это было бы неправильно в статусе женатого мужчины. Да и я не приняла бы никогда внимания от такого мужчины. А вот заступиться за меня, чувства и мужское достоинство его заставили. И мне это было очень приятно. А еще я, конечно, была безмерно благодарна князю, что он спас мою жизнь и не позволил графу сделать из меня свою игрушку. Правда, заплатить ему за то пришлось цену довольно высокую. Из-за конфликта князь лишился вложений в свое дело и теперь вынужден будет искать другого инвестора. Он готов был даже отказаться от денег, лишь бы граф не получил свое. Честь и достоинство для Ларина превыше денег, и это заставляет его уважать. Голоса звучали приглушенно. Но все же я разбирала все слова, которые мужчины говорили друг другу. Как чуяло мое сердце, что надо было остаться тут и подслушать их беседу. Хоть и с моральной точки зрения это не очень красиво. Разговор графа с князем оказался судьбоносным. И я должна была его услышать. Права была моя интуиция. Послышались шаги, и я поскорее бежала за ближайший поворот, чтобы меня не увидели. Прислонилась к стене и закрыла глаза. Попыталась выровнять дыхание. Надо вести себя тихо, чтобы не стать пойманной мышкой. «Посмотрим, что ты запоешь, когда я свои денежки из твоего полумертвого дела выну», — пробурчал сам себе Романовский. «Почему же дело у князя полумертвое? Почему граф так говорит? Неужто у Ларина так плохо все на самом деле? И не так уж он богат, как кажется?» Не успела я еще о чем-то подумать, как граф неожиданно завернул именно туда, куда убежала прятаться я. С перепуга побежала, куда глаза глядели, да и не подумала вовсе, что ведь этой дорогой-то граф и пойдет и напорится на меня. Ругала сама себя на все лады, Но только поздно уже было. Мы встретились взглядами, даже схлестнулись. Повисла неловкая тяжелая пауза. Атмосфера вокруг словно сдавливала виски и все тело. «О, а вот и ты, яблоко раздора!» — хмыкнул граф, наступая на меня. Я надеялась, что он пройдет мимо, но, очевидно, моим чаяниям сбыться не суждено. «Мне? Простите, меня ждет барин», — солгала я. Никто меня не ждал, но приказ от барина я не исполнить никак не могла. И граф должен был, по идее, меня отпустить, но, кажется, он не купился на мою уловку. «Постой-ка!» Грубые мужские пальцы сжали мои плечи с такой силой, что я охнула. Кажется, он оставит мне синяки, так сжимать. «Сначала я с тобой побеседую, красавица!»